Пурпурные горы. В восточном пригороде Нанкина много исторических достопримечательностей, для осмотра которых лучше выделить целый день. Священное место для каждого китайца – мавзолей Сунь Яцена, лидер Синхайской революции, первый президент Китайской республики и основатель партии Гоминьдан, умер в 1925 году. Незадолго до своей смерти он сказал жене Сун Цинлин, года спустя она стала почетным председателем КНР, «После смерти захороните меня в горах Цзинь-Зинь-Шан, ведь Нанкин – это город, где было образовано Временное правительство Китайской республики. Так будет память о Синхайской революции». Строительство мавзолея в Нанкине завершилось 4 года спустя. Тело Сунь Яцена до переноса хранилось в храме Лазурных облаков под Пекином. Белый с небесно-голубой крышей, белый и голубой цвета гоминьдановского флага. Мавзолей спроектировал архитектор Лу Яньчжи. Чтобы подняться к нему, нужно преодолеть 392 мраморные ступени. В главном зале установлена статуя Сунь Яцена, которую создал знаменитый французский скульптор польского происхождения Поль Ландовски. Он также является автором надгробия маршалу Фошу в Доме инвалидов в Париже, но всемирную известность ему принесла статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро. На стенах усыпальницы Сунь Яцена выгравированы провозглашенные им 3 главных принципа спасения нации – национализм, демократия и достойный уровень жизни. В круглой крипте хранится гроб, над ним возвышается еще одна статуя лидера Синьхайской революции. В здании организована небольшая выставка фотографий, рассказывающих о первых годах Китайской республики. Когда будете спускаться вниз, обратите внимание на одну архитектурную особенность. При взгляде сверху ступени практически неразличимы, они сливаются. Утверждают, что архитекторы специально добивались такого оптического эффекта, который, по их мнению, символизирует близость Сунь Яцена к народу. И то, что великий революционер никогда не смотрел на народ сверху вниз. С южной стороны горы стоит павильон «Правоты». Его построили в апреле 1947 года, на месте которое для своего будущего захоронения выбрал Чан Кайши. Название павильона на горизонтальной табличке и стихотворение на колоннах написано почерком Чан Кайши, но похоронен он на Тайване. Примерно в 1,5 километрах от мавзолея находится храм Лингу. Он построен в 514 году, перенесен на нынешнее место в 1381 году. Единственное сохранившееся на его территории здание – зал без перекладин, возведенный полностью из кирпича. С северной стороны зала стоит 60-метровая 9-этажная пагода Лингу, перенесенная с территории гробницы императора Чжу Юаньчжана 1368-1398 в 1381 году. Ее разрушили во время Тайпинского восстания, но восстановили в 1931-1933 годах в память о тех, кто боролся за свержение императорской власти в Китае. Западнее мавзолея Сунь Яцена находится другое захоронение – гробница императора Чжу Юаньчжана – Тайцзу. В 1368 году предводитель крестьянского восстания, в результате которого была свергнута монгольская династия Юань, Чжу Юаньчжан провозгласил себя первым императором династии Мин. Он родился в семье крестьян, до участия в восстании какое-то время был монахом. Остальные 13 императоров династии Мин похоронены под Пекином. Император Юнле перенес туда столицу после того, как захватил власть в империи, сместив законного наследника. Мавзолей Тайцзу построен в 1381-1413 годах. В работах принимали участие 100 тысяч человек. Комплекс начинается от арки Сяма и заканчивается драгоценным городом с подземным дворцом протяженностью 3 километра и окруженным стеной. Во дворце похоронен император, его жена, 50 придворных и служанок. Раскопки пока не проводились. К мавзолею ведет священная дорога. Вдоль нее стоят 12 пар животных символов. Лев обозначает власть. Мифическое животное Седжи – правосудие. Верблюд – транспорт. Слон – доброе предзнаменование и мир. Лошадь символизирует экспедиции. Подобные дороги есть в захоронениях минских императоров под Пекином. 500 лет императорские гробницы создавали по образу и подобию нанкинского мавзолея Тайцзу. Еще один интересный объект для посещения на Пурпурных горах – обсерватория, расположенная на высоте 350 метров над уровнем моря. Добраться туда можно по канатной дороге. От нее открывается прекрасный вид на город и окружающий пейзаж.